Глава 61. Анна. «Ты только посмотри, что пришло по почте», — сказала я, войдя в дом и бросив ключи на стол. Ти-Джей сидел на диване и смотрел телевизор. Бо спал рядом. «Что там?» «Регистрационный бланк для зачисления в подготовительный класс по программе получения диплома о среднем образовании. Я на днях звонила, просила прислать информацию. Думаю, тебе стоит записаться, а я буду помогать тебе с учебой. «Я прекрасно могу начать и осенью». «У них есть летние курсы, так что если начнешь учиться сейчас, то к концу августа получишь диплом. И тогда, вполне вероятно, в сентябре у тебя появится возможность поступить в местный колледж. А если мне все же удастся найти работу учителя, мы оба целый день будем в школе». Ти-Джей выключил телевизор. Я села рядом с ним и принялась почесывать Бо за ушами. Наверное, с минуту мы оба молчали. «Хотя бы один из нас должен устроить свою жизнь», — заявила я. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я не могу найти работу. Ты можешь пойти учиться». «Не хочу целый день сидеть взаперти». «Ты и сейчас сидишь взаперти». «Я просто ждал твоего возвращения, чтобы пойти погулять с Бо. Анна, скажи прямо, в чем дело?» «Целыми днями мы только тем и занимаемся, что пытаемся воссоздать жизнь на острове в этой квартире. Так нельзя», — ответила я, почувствовав, как заколотилось сердце. «Наша квартира не имеет ничего общего с островом. Здесь у нас есть все, что нам нужно». «Нет, здесь есть все, что нужно тебе, но не мне». «Я люблю тебя, Анна, и хочу прожить с тобой до конца жизни». Он явно имел в виду «я женюсь на тебе, и мы станем семьей. «Ти-Джей, откуда тебе это знать?» — покачала я головой. «Ну да», — саркастической ухмылкой ответил он. «Откуда ж мне знать, что мне надо? Я же всего-навсего 20-летний сопляк». «Я никогда про тебя так не говорила». «Ну, с почином тебя», — вскинул он руки вверх. «Тебе столько всего надо закончить, а еще есть множество дел, которые ты не успел даже начать. Я не имею права тебя всего лишать». «Анна, а что, если мне не надо ничего из того, о чем ты сейчас говоришь? А что, если мне нужна только ты и ничего больше?» «Надолго ли, Ти-Джей?» И тут до него, похоже, дошло. «Ты боишься, что я уйду?» «Да», — прошептала я. «Именно этого я и боюсь». «Действительно, что если Ти-Джею надоест ведь домашнее гнездышко, и он решит, что семейная жизнь не для него?» «И ты смеешь сомневаться в моих намерениях после всего, что мы пережили?» Боль в его глазах сменилась злостью. «Чушь собачья!» Он подошел к окну и выглянул на улицу. Потом повернулся и с горечью обронил. «Лучше скажи правду, что хочешь подыскать себе кого-то своего возраста». «Что? С чего ты взял?» «Ты предпочла бы парня постарше. С кем не будут обращаться, как с ребенком». «Неправда, Ти-Джей». «Всегда найдется придурок, который будет тебя клеить прямо у меня на глазах. Люди не воспринимают меня всерьез. Им кажется, что со мной ты просто весело проводишь время. А тебе никогда не приходило в голову, что я тоже могу бояться остаться один? Бояться, что ты бросишь меня». Атмосфера в квартире была настолько наэлектризована, что поднеси спичку, и все вспыхнет. Минуты казались часами, и каждый из нас ждал, что другой первым начнет разговор. Скажет, что наши страхи беспочвены, что это все пустое. Но ни я, ни он так и не рискнули нарушить молчание. Я решила, что лучше решить проблему одним махом, и решительно произнесла: «Ти-Джей, прежде чем связывать с кем-то свою судьбу, тебе необходимо пожить самостоятельно, чтобы понять, что такое свобода». Его лицо исказилось от боли. Он отошел от окна, в нерешительности остановился в двух шагах от меня и посмотрел мне в глаза. Затем повернулся спиной и, с силой хлопнув дверью, вышел из дома. В ту ночь я не сомкнула глаз. Сидела в темноте на диване и ревела, уткнувшись в пушистую спину Бо. Утром мне пришлось рано уйти из дому, Я обещала Саре подменить их с Дэвидом, пока они сходят на воскресный бранч. Вернувшись, я увидела, что Ти-Джей тоже решил не затягивать. Все его вещи исчезли, а ключи лежали на кухонном столе. Сердце разрывалось от боли.